Глава 20. Дракон. В этом слове намного меньше величия, чем в огромном чешуйчатом существе, которое пристально разглядывало нас. Оно лежало, свернувшись, как сытый кот. Лишь иногда шевелился кончик хвоста, оказавшийся как раз возле передних лап, и когти, размером с мою руку, мерно постукивали по песку. Пар, выходящий из раздающихся ноздрей, обдавал нас жаром. Мы замерли. Почему-то в охваченной паникой голове вместо дельных мыслей билась только одна, дурацкая. Я понимала, почему за чешую драконов платили такие деньги. Нет, у меня не возникло ни малейшего желания попытаться эту самую чешую добыть. Но как же она была красива! Черные пластинки, которыми были покрыты видимые части тела этого существа, будто впитывали в себя свет низкого закатного солнца. И лишь по когтям и крыльям, одно из которых сейчас было наполовину раскрыто, пряча под собой живот и задние лапы, лишь по ним от малейшего движения пробегали отблески зеленого цвета. Это выглядело завораживающе и страшно. Я искоса взглянула на принцессу. Та застыла, вцепившись в мою руку и разглядывая хозяина этого места. И без того большие глаза округлились. Казалось, явись сюда жрец вместе со всеми стражами, она бы и не заметила. Я отвлеклась на Изи, а дракон встрепенулся и заворочился. А потом раздался рев такой силы, что нас, как кукол, повалило на землю и протащило обратно в сторону леса. Я больно приложилась спиной о ствол ближайшей сосны. Слева от меня застонала Изабель. Приподняв голову, я успела заметить, что зубы у дракона не намного меньше когтей. В глаза летел песок. Пришлось прикрыть их рукой и пригнуться. Но вскоре рев прекратился. Зверю тоже надо было перевести дыхание. Воспользовавшись моментом, я переползла к принцессе. Та лежала, свернувшись, обхватив голову руками. Кажется, даже не заметила, что нам дали маленькую передышку. Впрочем, от прикосновения моей руки она вздрогнула и немного разжала ладони, а увидев всего лишь меня, осторожно повернулась к озеру. Спокойная раньше поверхность волновалась. По зеркальной поверхности пробегали волны, усиливаясь с каждой секундой. Дракон, не отрываясь, следил за нами. Яркие зеленые глаза выделялись на фоне черной чешуи, как свежая зелень на пепелище. Казалось, взгляд проникал под кожу и в мысли. По крайней мере, голова резко разболелась, а вместо дельных идей по черепу вяло размазывалась каша из обрывков образов. Изабель села на песок как раз тогда, когда существо вновь набрало в легкие, или что там у него отвечает за дыхание, воздуха. Он втянулся тяжело, со свистом. Ноздри раздулись, а изо рта показалась тонкая струйка дыма. «Стой! Мы не причиним тебе вреда!» Разнесся над поляной крик принцессы. Сама она склонила голову и выставила вперед руку, будто та могла ее прикрыть от порыва ветра, который обрушился на нас с новой силой. В этот раз я была готова. Защитная магия сработала, и вместо сбивающего с ног воздуха мы получили лишь небольшую горсть песка, все же обрушившуюся на нас сверху. Но это такие мелочи по сравнению с тем, что нас мог испепелить дракон, что я даже не стала отряхиваться. В голове все отчетливее творилось что-то неладное. Виски нещадно заболели, заставив сжать голову руками. Перед глазами все быстрее проносились и сменяли друг друга картинки. Та самая жизнь, что мелькает перед взором умирающего. Дом, родители. Учеба, Аарон, бегство, барон. Все было слишком явно, ощутимо, но очень быстро. Меня затошнило. Я сидела на коленях под деревом, куда нас отбросило, и раскачивалась, обхватив голову руками. Как же больно! Для меня перестал существовать мир вокруг. Я вновь и вновь проживала моменты своей жизни. А потом просто все кончилось. Голова трещала, но я видела не лицо Аарона, отводящего глаза и избегающего ответов, а белый песок, над которым я склонилась в попытках откашляться и не вернуть природе съеденное недавно мясо. «Алессандра, что с тобой?» На плече чувствовалась рука. Причем, когда Изи приблизилась, я просто не помнила. А шепот вывел из состояния невменяемости. Меня хватило только, чтобы помотать головой. От этого движения тошнота вернулась, а взгляд зацепился за что-то странное. Дракон не пытался нас сжечь, не пытался сдуть нас из своего леса. Да он вообще не шевелился. Даже глаза прикрыл, будто собираясь дремать, и наблюдал за нами из-под полуопущенных век. «Сколько прошло времени?» Так же тихо спросила я у Изабель. «Всего пара минут. Но как только тебе стало плохо, он...» Девушка кивнула в сторону озера. «Успокоился. Просто лежит и смотрит». «Арисалия». «Что ты сказала?» Я дернулась от прозвучавшего голоса. Он не был похож на Изабель, но никого другого здесь не было. «Я говорю, что тебе было плохо всего пару минут». «Нет, потом. Арисалия, что это?» «Имя. Мое». И вслед за этим сразу же раздалось драконье фырканье. «Нет, не рев. Именно вздох». Будто упрекающий меня в глупости. Я обернулась. Продолговатый зрачок пульсировал, то почти полностью закрывая зеленую радужку, то вновь становясь змеиным. «О чем ты говоришь? Я ничего такого...» Принцесса нахмурила брови и проследила за моим взглядом. «Алессандра, ты в порядке?» Я отмахнулась, не сводя взгляда с дракона. «Это ты? Ты со мной говоришь?» Кивок. Медленный. Величественный. «Что ты хочешь, Арисалия?» Я осторожно поднялась с земли. Маленький шаг вперед. Еще один. Между мной и драконом осталось несколько метров. Но существо не пыталось меня прогнать. «Вы не несете зла». «Нет, мы не собирались тебя обидеть». «Я знаю, я видела». «Так вот, что это было. Я не умирала, просто читали мои мысли. Как такое возможно?» «Мне нужна помощь». Изабель встала рядом со мной, ничего не понимая, но не мешая. «Что мы можем сделать? Мы же сами пришли за помощью!» Я растерялась. Нападение и рев и были ожидаемы, а такая просьба — нет. Арисалия вздохнула и прикрыла глаза. Я уже начала сомневаться, а не почудился ли мне этот странный разговор. Но через пару минут вновь услышала голос в своей голове. «Я умираю. Вы мой последний шанс». «О как! Значит, убивать нас не собирались? Тогда можно и послушать. Вряд ли мне еще когда-нибудь представится шанс пообщаться с драконом». «Изабель, это Арисалия». Я кивнула в сторону ожидающего ответа существа. «И ей нужна наша помощь». «Ты точно в порядке? Может, это тебе нужна помощь? Нас сильно приложило». Изи недоверчиво взглянула сначала на меня, а потом на дерево, к которому меня отбросило. «Надеюсь, что в порядке. По крайней мере, сейчас нас не пытаются пожарить на ужин». Я слышу ее голос. «Не знаю, может, это магия такая, но выслушать стоит». Принцесса еще раз скептически взглянула на меня, но пожала плечами. А потом наша странная собеседница поделилась своей историей. Драконы жили здесь очень давно. Еще со времен, когда люди только осваивали землю. Они никого не трогали, прятались при помощи своей магии от посторонних глаз и никому не мешали. Лишь издалека наблюдали за сменяющими друг друга поколениями. Но рано или поздно охотники должны были добраться и до этих земель. Вначале их отпугивал лес. Он возмущался вторжению посторонних, а те сбегали при первых признаках начинающегося урагана. Но годы шли. Магия осваивалась и начинала подчиняться людям. Однажды самые безрассудные из охотников добрались до убежища драконов. Увидели их. В тот раз они сбежали. Но жажда сокровищ, которыми драконов одарила молва и легенды, привели людей вновь. Тогда и началась настоящая охота. Иногда древним существам удавалось прогнать незваных гостей, но те умнели. Стали охотиться на детенышей. И так небольшая численность падала. Они бы и рады были уйти с горы, но тут был их дом. Он им помогал и защищал. А всю остальную сушу к тому времени заняли люди со своими государствами. Драконы сражались за свои семьи. До последнего. Много охотников полегло под корнями древних деревьев. Много поколений людей сменилось. Много воды утекло. Кто-то их боялся. Кто-то поддавался алчности и шел на верную смерть. А секрет, где живут столь дорогие трофеи, передавался только избранным, чтобы не началось паломничество и никто не увел добычу. Все изменилось не так давно. Новые охотники пришли, вооружившись темной магией. Они перебили почти всех драконов, забрали детенышей живыми и ушли. Арисалия осталась одна, раненая и без своей пары. Но у нее был смысл выжить. Она знала, что скоро появится яйцо. Ее кровь, ее наследие, ее память. Последний из драконов. Она просто не могла уйти вот так, не дав ему шанс на жизнь. Она не смогла залечить свои раны до конца. Силы утекали, и все, что ей оставалось, — ждать. Надеяться, что однажды придут те, кому она доверит самое ценное сокровище. На этих словах Арисалия приподняла крыло. В самом уязвимом месте, возле живота дракона, под защитой мощных лап лежало яйцо. Нежно-голубую скорлупу пересекали темные прожилки. Оно немного сияло, пульсируя. «Это же...» Изабель совсем неэлегантно ткнула пальцем в ту сторону. Она не слышала историю, та звучала только в моей голове. «Да, это то, о чем ты подумала». Я смотрела на дракона в таком же шоке, как и принцесса. «Сохраните его». «Нас просят сохранить яйцо». Это последний дракон, а она умирает. Я не знала, что и думать. Нет, мы шли сюда за драконом, но я до последнего не верила, что мы его найдем. А планов дальше этого момента я не строила. Мы поможем. Я оглянулась на принцессу. И что она будет с ним делать? Вот куда мы сейчас отправимся с такой ношей? А если детеныш вылупится в самый неподходящий момент? И вообще. Но Изи уже шагнула вперед, не дожидаясь моего разрешения. Она осторожно подошла к самой морде дракона и протянула руку. Драконица задумалась, не сводя с нее взгляда. А я задержала дыхание, боясь шевельнуться. Но через пару ударов сердца огромная морда шевельнулась и подалась вперед. Впервые за столько лет человеческая рука коснулась дракона. Но не с желанием убить, а чтобы помочь и защитить. «Что нам нужно будет сделать?» Принцесса осторожно гладила черную чешую, проводя пальцами по острым краям. «Чем кормить? Какие условия ему нужны?» «Свобода. Подарите ему жизнь без страха». «Ну и что мне оставалось сделать?» Я подошла ближе. Пальцы обожгло от ощущения горячей чешуи. Она была будто металлическая, а внутри билось не сердце, а огненный шар. Бока тяжело поднимались, и я только сейчас поняла, что нас встретили слишком ласково. Если бы драконице хватало сил, нам бы не поздоровилось. «Почему мы? Как ты вообще решила довериться людям, если они принесли вам столько горя?» У меня захватывало дух от близости с этим огромным существом. Был один человек. Он пришел с охотниками. Но лес его принял. Я видела. В его мыслях не было зла. Он показал, что не все вы такие. «Мы можем помочь тебе, чтобы ты сама смогла его...» Я указала на яйцо. «Растить. Может, магия, травы, хоть что-то?» «Нет. Я и так слишком долго его берегла. Он должен был родиться уже давно. Но нельзя. Нельзя оставлять его здесь, одного». И она осторожно подвинула яйцо к нам. Тяжело вздохнула, поправила крыло, наконец улеглась удобнее и прикрыла глаза, в которых мелькнула подозрительная влага. Изабель бережно взяла в руки бесценный подарок — новую жизнь. Ноша была не такая большая, но весила прилично, и девушка с трудом обхватила его одной рукой сбоку, а второй придерживала снизу. Я дотронулась до скорлупы. На ощупь она была как чешуя, твердая, горячая, и пульсировала в такт биению сердца внутри. «Поставь пока. Темнеет. Нам стоит остаться здесь на ночь. Отправимся утром». Мы подготовили место для ночлега. Набрали сосновых веток для постели, развели небольшой костер, приготовили травяной чай. И все это, поглядывая на Рисалию. Но она положила голову на передние лапы, и лишь раздувающиеся ноздри выдавали в ней жизнь. Она молчала, а мы ее не трогали. Яйцо Изи положила рядом с собой, укладываясь спать. Ну, настоящая мать драконов. Я тихонько улыбнулась, разглядывая ее со своего места. Пусть. Она долго к этому шла, перенесла немало трудностей. Может, действительно судьба? Ведь такая дурацкая, на первый взгляд, идея помогла спасти чью-то жизнь, а кому-то дала возможность спокойно уйти. Утро встретило меня птичьим гомоном и ярким солнечным светом. Нога затекла от неудобной позы, иголки больно впивались в руки в тех местах, где сбилось накинутое на лежанку одеяло. Я села, радуясь, что следующую ночь можно будет провести в более комфортных условиях. Но что-то изменилось. Дракон исчез. На том месте, где лежала Арисалия, осталось только большое вытоптанное пятно, куда за ночь набралась вода из озера. А рядом лежал небольшой камень. Я подошла ближе. Нет, я не думала, что за несколько часов ослепла и просто не заметила огромное существо. Я знала, что она ушла. Надеюсь, со спокойной душой. Камень, который я подняла, был странным. По размеру чуть меньше моей ладони. Он скорее напоминал серебро и немного грел руку. Я достала медальон, что носила на груди. Пусть выгравированные символы и смущали, но это был один и тот же материал. Все, что осталось от дракона. Его сердце. «Где она?» Изи тихонько подошла сзади. Ушла. Осталось только это. Я разжала ладонь и протянула принцессе камень. И яйцо. Теперь мы просто обязаны его сберечь. Сделать все, чтобы детеныш дракона мог расти на свободе, не боясь очередных приспешников жреца. Я была почти уверена, что он приложил руку к их исчезновению. Не так много у нас людей, владеющих черной магией. Мы молча собрали вещи. Говорить не хотелось. Сердце сжималось от тоски и боли. Яйцо аккуратно положили в сумку. Не зря взяли именно эту, куда помещалось намного больше, чем казалось на первый взгляд. Показывать свою ношу окружающим слишком опасно. Теперь можно было идти дальше. Нас заждались остальные проблемы, жрец и Арн. Надеюсь, с ним все хорошо. Арн. Столица встретила Арна тишиной. Будто поддавшись предчувствию надвигающейся беды, город почти вымер. Впрочем, утаить здесь что-либо было непросто. А значит, все и так знали обо всем. И прятались, чтобы ненароком не оказаться втянутыми в борьбу высших сил. Портал выбросил его в глухом закоулке в одном из неблагополучных районов города. Арн понимал, что его будут искать, и накинутый на голову плащ не спасет от стражей. Он сам им был и знал, сколько к его поимке приложат усилий. Предателей не прощают. Тем более в такие смутные времена. Совершенно не кстати напомнили о себе шрамы на спине. И Арн сбился с шага. Они всегда начинали болеть перед грозой. Нет, ему много раз предлагали убрать их. Целители за пару недель могли почти полностью стереть следы наказания. Только он не хотел. Это было напоминание о том, за что он боролся. То, что из него не смогли выбить хлесткие удары кнута. Идти домой не было смысла. Единственное, что он должен успеть, поговорить с королем до того, как его схватят. Сказать, что принцесса в безопасности, а жрец без раздумий пустил в ход свое оружие. Писать бесполезно. Секретарю Мстислава Арн не доверял. Во дворце было непривычно тихо. Он уже приготовился усыплять стражу или искать другой способ пробраться незамеченным, но вход со стороны кухни никто не охранял. И это напрягало больше, чем если бы там стояла личная королевская гвардия с распоряжением никого не впускать. Шаги, хоть он и шел практически бесшумно, эхом отдавались от каменных стен. Никого. Кухня пуста. Коридоры, предназначенные для слуг, пусты. Дворец словно вымер. Арн ходил этим путем не в первый раз. Скрытый от посторонних глаз проход, тайная дверь, спрятанная за большим зеркалом и ведущая в кабинет короля. Уже на подходе он понял, что это было глупо. Надо было развернуться еще при виде пустых ворот и уйти. Но гордость не позволяла отступить сейчас. Дверь открылась с легким скрипом. В кабинете было темно. Плотные шторы закрывали даже робкие отблески фонарей. Сначала Аарону показалось, что кабинет пуст. Звенящая тишина не нарушалась ни единым звуком, кроме его дыхания. Впрочем, голос, раздавшийся сбоку, вдребезги разбил надежду на благополучный исход его затеи. «Ты долго, Аарон! Я считал, что ты сильнее и справишься с небольшой неприятностью в городе быстрее. Поговорим?» В кабинете короля его ждал жрец. А значит, план провалился. В момент, когда магия наполнила тело, а рука крепко обхватила кинжал, в голове билась только одна мысль. Он надеялся, что Алессандра не нашла драконов. Пока она не сдержала клятву, ей нет хода в город.